Интересно, так вот поинтересоваться у Владимира Александровича Зеленского, а за кого он в этой ситуации? За Израиль или за Ливан? Спросить, Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот вы за Израиль поддерживаете или нет? Израиль же оккупанты, получается. Интересно, он же, наверное, промолчит, потому что Израиль же союзник США. Если он промолчит, тогда ему сказать, а нахуй ты тогда визжал, блядь, на весь белый свет, что мы оккупанты. А, блядь, пиздец, да? Диссонанс у всех будет сейчас.